Глава 10. Мурмойка. «Мурмойка!» — позвала Френ. «Мурмойка!» Стелла Хлоп, актриса, играющая Мурмойку, стала пятиться к двери. Френ полетела за ней. «Куда же вы?» — кричала она. «Мы хотим взять у вас интервью для передачи, посвященной колдуину». «Не подходите!» — взвизгнула Стелла Мурмойка, в ужасе тыча пальцем в сторону Лиззи Бист с камерой. Не прошло и 5 секунд, как она выскочила за дверь. Вега быстро выглянула наружу. Стелла уже схватила метлу и помчалась прочь, рассыпая повсюду кошачью шерсть. Ей было явно неудобно управлять метлой в громоздком костюме. «Видимо, взять у нее интервью не удастся», — заключила Френ и сердито покосилась на Лиззи Бист. 5 самых неожиданных фактов о Стелле Хлоп. 1. Стелла Хлоп играет Мурмойку дольше всех остальных актрис. 2. За год Мурмойка получает 30 тысяч писем от маленьких ведьмочек, и она всем отвечает. 3. Стелла наотрез отказывается говорить о той серии, в которой участвовала 5-летняя Лиззи Бист. Эту серию иногда показывают на канале «Фея-5» как фильм ужасов. 4. В своих мемуарах «Моя тайная жизнь Мурмойки» Стелла пишет, что костюм Мурмойки весит примерно как 4000 упитанных кошек. 5. Раз в месяц она ухаживает за кошками в водосточной больнице для кошек.